Мы не смешивали реальность с обыденной жизнью, не встречались и не интересовались жизнью друг друга за пределами реальности. Это не запрещалось правилами, но это было не принято. Артур и Ланселот, возможно, помнили, что когда-то я пришла в замок по их вызову, как декоратор. Но даже Эрика, который был в меня влюблен, никогда не интересовали моя бытовая внешность, возраст и профессия. Мы никогда не говорили о современной политике, а когда кто-нибудь вдруг надолго исчезал из игры, мы не имели возможности навести об исчезнувшем справки. Мы не знали, кто из нас в какой стране и в каком городе живет, и как кого зовут. Я назвалась своим настоящим именем в день своего появления в замке, и так это осталось. Но все другие имена, как я подозреваю, были только реальными. Разговаривали мы всегда только на планетном, то есть на всем доступном языке. И вот теперь я решила рискнуть, сблизить реальность и действительность и обратиться за помощью к своим друзьям. Я надела обруч и вернулась во двор рыцарского замка. Уже стемнело, и окна на втором этаже донжона призывно светились. Я поднялась с шершавого бревна коновязи, поежилась от холода и быстрым шагом направилась туда, где меня ждали мои верные друзья и подруги. Мне показалось, что без меня в пиршественном зале ничего не происходило. Все сидели на своих прежних местах и, похоже, опять начали скучать. «Где ты пропадала?» — спросил Эрик с оттенком раздражения. «Можно сказать, что нигде и везде. Я сидела на коновязи и вспоминала свое прошлое. А перед этим меня вызывала по персоннику моя бабушка, и я немного поговорила с ней. Друзья мои, я хочу кое-что сказать вам и попросить вашей помощи». Все встрепенулись. «Говори, Сандра», — сказал Артур. «Нам уже осточертело без конца гонять кубки по кругу и кормить собак. Без тебя никто не может придумать ничего путного. Что за беда с тобой случилась и какое нас ждет новое приключение?» «Это не приключение. Моя старенькая бабушка живет на одном из островов Дунайского моря. Это группа островов, которая называется Баварский лес. Я должна немедленно отправиться туда, чтобы ухаживать за бабушкой, которая сломала шейку бедра и вынуждена лежать в постели. Дорога туда далека и дорого стоит. Кто-нибудь из вас может одолжить мне денег на дорогу?» «О чем разговор? Вот, возьми, пожалуйста», — сказал мой Эрик, все еще немного сердитый, и кинул на стол свой кошелек, туго набитый золотом кожаный мешочек. «Что тут началось? Наши рыцари наперегонки стали швырять на стол золотые монеты, а Генрих тоже бросил кошелек. Энея сняла с себя кольцо с большим алмазом и бросила на середину стола, а Изольда аккуратно сняла серьги и протянула их мне. «Вы не поняли. Речь идет не о старинных золотых монетах или бриллиантах. Мне нужны настоящие деньги. То есть бумажные деньги?» — удивился Генрих. «Но какие именно? Какой страны и какого периода? И для чего они тебе нужны? Объясни, пожалуйста. Ты что, хочешь, чтобы мы перешли в другое время? Но зачем?» Я снова принялась объяснять ситуацию. «Бабушка больна. Я должна ехать к бабушке». Меня перебил Генрих. «Кажется, я начинаю понимать. Как ты говоришь, называется место, где живет твоя бабушка?» «Баварский лес. Бабушка почти никогда не покидает своей усадьбы. Она очень стара, а я единственный близкий ей человек». «Так-так-так. Старенькая больная бабушка. Баварский лес. А в лесу, конечно, живет страшный волк-людоед. Друзья, разве вам не нравится предложенный сюжет? Вы что, не узнаете его?» «Какой сюжет, Генрих?» «Никто ничего не понял, и я в том числе». «Да это же сюжет про красную шапочку и серого волка. Мы все играли в него в детстве, когда еще только учились выходить в реальность». Все засмеялись, кроме меня. Я была уверена, что не выходила в детстве в готовые сказочные реальности. Возможно, я тогда и персонника с обручем не видала. Может быть, сказку про красную шапочку мне и рассказывала бабушка, но я этого не помню. К сожалению, о своем раннем детстве я знаю только по ее рассказам, а всего ведь не расскажешь. Я вскользь подумала о том, что надо будет заказать этот сюжет в Банкреале. Пока же я просто промолчала. «А что, не дурная мысль сыграть старый сюжет на новый лад», — сказал Мерлок. «Красная шапочка берет деньги в долг у своих друзей и едет навестить больную бабушку. В лесу она встречает серого волка, заколдованного принца-оборотня». «Серым волком буду, конечно, я». Эрик подошел ко мне, обнял за талию и плотоядно облизнулся. Я сбросила его руку и сердито закричала. «Почему вы никак не хотите меня понять? У меня действительно есть бабушка, и она больна на самом деле. Не в реальности, а в быту. Поняли теперь? Я должна лететь к ней в Баварский лес, в ее усадьбу на острове в Дунайском море. А у меня нет денег, и мне нужны настоящие планеты, 100 штук. Даст мне кто-нибудь их в долг или нет?» Все растерянно умолкли. «Так ты серьезно?» – тихо спросил меня Эрик. «Да, я говорю совершенно серьезно. Я прошу вас помочь мне и одолжить денег на дорогу». «Но это же не принято». «Я лучше вас знаю законы реальности, ведь это я работаю в Банк Реале. Нет ни одного параграфа, который бы запрещал нам иметь контакты в быту. Разве вы не знаете, что иногда люди влюбляются в реальности, а затем женятся в действительности и даже заводят детей?» «О таких романах я слышала», — сказала Изольда. «Но я никогда не слышала, чтобы люди давали друг другу свои деньги. Ни в реальности, ни в быту». Генрих неуклюже поднялся из-за стола и подошел ко мне. Он взял меня за руку и заглянул в мои глаза. «Сандра, ты знаешь, как я к тебе отношусь». Я это знала, он уже давно был безответно влюблен в меня. Это было трогательно, это всем нравилось, и Мерлок даже сочинил об этом балладу. «Так вот, дорогая моя Сандра, послушай моего совета. Сегодня тебе лучше выйти из реальности и дома вызвать психолога. У тебя что-то нарушилось в восприятии действительности. Это бывает, ты сама это знаешь как специалист. Тебе пропишут какие-нибудь таблетки или гипноз, и все пройдет. А мы будем с нетерпением ждать тебя обратно. Возвращайся к нам здоровый, веселый и без фантазии о больной бабушке. Договорились, моя радость?» И он нежно поцеловал мою руку. «Сандра, милая, мы все тебя любим, но помочь тебе может только врач», — воскликнула Энея. «Знаешь, дорогая, я бы советовал тебе не вызывать врача, а просто уйти домой и хорошенько выспаться», — сказал Артур. «Я думаю, эта встреча с драконом на тебя так повлияла. Ты слишком увлекающаяся натура. А еще я тебе советую...» Второго совета короля Артура я не стала слушать. Я пошла к дверям, сняла с головы корону и вышла из реальности, на прощание хлопнув дубовой дверью. Выходя, я успела краем глаза заметить, как на гаснувшем экране сквозняк волной прошел по старинным гобеленам, так тщательно мною подобранным для пиршественного зала. Не знаю, захочу ли я вернуться к вам, любезнейшие дамы и великодушные рыцари. Потом я сидела перед пустым экраном и делала то, чем частенько занималась в реальности, но никогда не делала в жизни. Я плакала. Плакала долго, громко и беспомощно. От слез я совершенно потеряла голову и вызвала бабушку. Сморкаясь и всхлипывая, я все ей рассказала. «И только-то... Санька, ты меня удивляешь. Тебе следовало сразу мне сказать, что у тебя нет денег на дорогу. Я сейчас же переведу на твой счет 200, чтобы ты могла освободиться от работы на все лето. Вызови меня, когда будешь выезжать». «Подожди, бабушка, еще один вопрос. Кто такая Красная Шапочка?» «А ты разве не помнишь? Это была твоя первая сказка, которую ты сама прочла по-русски. Вспомни-ка. Жила-была девочка, звали ее Красная Шапочка. Неужели не помнишь?» «Нет». «Ну, приезжай поскорее, расскажу. Жду тебя, милая». Бабушка отключилась. Не столько от голода, сколько желая отвлечься, я подъехала к едальному столику и вызвала сегодняшнее меню. Я решила не экономить и заказала мясное блюдо. Сегодня это можно и нужно, ведь мне предстоит долгая дорога. Я спокойно пообедала и уже допивала фруктово-мясной энергетик, когда на экране появилось сообщение. «Управление труда уведомляет, что на вашем счету в настоящий момент 232 планеты. Ваша просьба об отпуске удовлетворена».